Он увидал вход в кабинеты. Он открыл стеклянную дверь и стал подниматься по узкой лестнице, усланной мягким ковром. Приятная сухая теплота охватила его изябшее в мокром пальто тело. «Жаме», — думал он. Не так оно написано. Надо бы написать «Жаме». Примечание. «Жаме» — фамилия хозяина магазина. Аналогичное по звучанию означает «никогда». Здесь игра слов. Тогда яснее бы оно вышло. Никогда бы я сюда не попал. Да, вероятно, никогда сюда и не попаду. Глава вторая. В тесном коридоре прихожей, коленом уходившей вглубь, было полутемно. Нога тонула в ковре. Полный круглолицый бритый лакей во фраке встретил Кускова. «Месье?» — спросил он. «У ле кабинет резерв пар ле принс Ростовский?» — сказал, запинаясь, Кусков. Примечание. «Где кабинет, заказанный князем Ростовским?» Лакей молча распахнул белую дверь. Пожилая женщина в черном платье и белом чепце приняла пальто и шляпу Кускова, и он вошел в кабинет. Два небольших окна с тюлевыми занавесками глядели на площадь Модельян. Дождь сыпал крупными длинными каплями, косо падая на улицы. Такси неслись непрерывно. Зонтики внизу казались сплошной черной массой. Шум улицы сюда не достигал. Было слышно, как тикали часы. На полке камина стояли мраморный амур и две вазы. Кускову казалось странным, что они здесь давно стояли. Много лет. Всегда. До войны. Задолго до войны. Никто их не стаскивал, не прятал торопливо, не убирал, не разбивал, не увозил. Только чистили и мыли перед праздниками. Да. Странно. Словно тут не было войны. И уже, конечно, не было революции и большевиков. Они это забыли. Они этого уже больше не понимают и никогда не поймут. Кусков прошелся по ковру. Мягкий был ковер, серо-розовый, пушистый, теплый. Хранил в себе тайны отдельного кабинета. И диванчик розовый с золотом, и кресло, и стулья стояли тихие и точно лукавые. Знали они что-то забавное, может быть, и неприличное, но непременно красивое. И Модельян в окно гляделась не строгостью христианского храма, а скорее тонким сладострастием античного капища. Узкие длинные ступени ее точно ждали цветов, гирлянд и полуобнаженных женских тел. Черное пианино у стены тоже слыхало песни веселья. В белой накрахмаленной скатерти, в фарфоре тарелок, в готовой закуске, в серебряном ведре со льдом, где торчала стеклянная бутылка с русской водкой, было что-то чистое, красивое, но и развратное. Русская водка. Значит, осталось же что-то русское. Не все Третий Интернационал, не все большевики. И искусство русское осталось. Изгаженное большевиками, жидами и футуристами,